О молитве. Статья первая. Нищим свойственно просить, а обнищавшему грехопадением человеку свойственно молиться. Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека перед Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека, пред Богом. Первое обнаружение, первое движение покаяния – плач сердца. Это молитвенный голос сердца, предваряющий молитву ума. И скоро ум, увлеченный молитвой сердца, начинает рождать молитвенные помышления. Бог есть единый источник всех истинных благ. Молитва есть мать и глава всех добродетелей, как средство и состояние общения человека с Богом. Лествица, заглавие слова 28-го, преподобный Макарий Египетский, слово 3, глава 1. Она заимствует добродетели из источника благ, Бога, усвояет их тому человеку, который молитвой старается пребывать в общении с Богом. Путь к Богу – молитва. Измерение совершаемого пути – различные молитвенные состояния, в которые постепенно входит молящийся правильно и постоянно. Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно, и удобно наследуешь спасение. Спасение является от Бога в свое время с неоспоримым сердечным известствованием о себе молящемуся правильно и постоянно. Для правильности молитвы надобно, чтобы она приносилась из сердца, наполненного нищетою духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Все другие состояния сердца, до обновления его Духом Святым, признавай, каковы и точно они, не свойственными кающемуся грешнику, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об освобождении, как из темницы оков, из порабощения страстям. Моисеевым законом предписано было израильтянам только на одном, назначенном от Бога месте – приносить все их жертвы. И законом духовным назначено для христиан одно духовное место для принесения всех их жертв, в особенности же жертвы из жертв, молитвы. Это место – смирение. По объяснению преподобного Пимена Великого, алфавитный Патерик. Не нужны Богу наши молитвы. Он знает и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся. Он – премилосердный, и на непросящих у него изливает обильные щедроты. Нам необходима молитва. Она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога. А чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу. Молитва – причащение жизни. Оставление ее приносит душе невидимую смерть. Что воздух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым, таинственным воздухом. Когда восстанешь от сна, первая мысль твоя да будет о Боге. В самый начаток мыслей твоих, еще не запечатленные никаким суетным впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот образ смерти, последние твои мысли да будут о вечности и о царствующем в ней Боге. Ангел открыл некоторому святому иноку следующий порядок мыслей в молитве, благоугодный Богу. Начало молитвы должно состоять из словословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленные благодеяния Его. Потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении духа. В заключении можем предложить, впрочем, с великим смирением прошение Господу о наших нуждах, душевных и телесных, предоставляя благоговейно исполнение и неисполнение этих прошений Его воли. Лествица, слово 28, глава 7. Начальная причина молитвы – вера. Веровах тем же возглаголах. «Я веровал и потому говорил» – 115-й Псалом, стих 1. Молитвой моей к милосердному Богу, благоволившему заповедать мне молитву и давшему обетование внимать ей. Вся елика аще молящийся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам, возвестил Господь. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, глава 11, стих 24. И потому, отвергнув всякое сомнение и двоедушие, неотступно пребывай молитвой при Господе, повелевшим «всегда молитесь и не стужатеси», «всегда молиться и не унывать». Евангелие от Луки, глава 18, стих 1. То есть не приходить в уныние от тесноты молитвенной, которая, в особенности сначала, тягостна, невыносима для ума, привыкшего блуждать повсюду. Блаженна душа, которая молитвой непрестанно стучится в двери милосердия Божия и жалобами на соперника своего, Евангелие от Луки, глава 18, стих 3, на насилующий ее грех непрестанно утомляет неутомимого. Лествица, слово 7, глава 11. Она возрадуется в свое время о чистоте своей и о бесстрастии своем. Иногда немедленно бывает услышано наше прошение. Иногда же, по словам Спасителя, Бог долготерпит о нас. Евангелие от Луки, глава 18, стих 7. То есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены самим себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо, гораздо меньшее. Прошений, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано ему было войти в землю обетованную, и не был услышан. Второзаконие, глава 3, стих 26. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами, о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Вторая книга Царств, глава 12. «И ты, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотским вожделением, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших и ждевете. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Иакова, глава 4, стих 3. Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвой в беседу с ним. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Первая книга Царств, глава 16, стих 7. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давай при молитве самое благоговейное положение телу. Стой, как осужденный, с поникшую главою, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы от связывания веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютою болезнью. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. И потому стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред самим Богом. Точно ты стоишь пред Ним. Ты стоишь пред судьей твоим и полновластным владыкой, от которого зависит твоя участь во времени и в вечности. Употреби твое предстояние пред Ним на устроение твоего благополучия. Не допусти, чтобы это предстояние по недостоинству своему послужило для тебя причиной казней, временных и вечных. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Не занимайся мыслями, которые тогда придут тебе, как бы они ни казались важными, блестящими, нужными. Отдай Божие Богу, а нужное для временной жизни успеешь отдать в свое время. Невозможно в одно и то же время работать Богу молитвой и занимать ум помышлениями и попечениями посторонними. Пред молитвою покади в сердце твоем фимиамом страха Божия и святого благоговения. Помысли, что ты прогневал Бога бесчисленными согрешениями, которые Ему явнее, нежели самой совести твоей. Постарайся умилостивить судью смирением. Остерегись, не возбуди его негодование небрежением и дерзостью. Он благоволит, чтобы даже ближайшие к нему, чистейшие ангельские силы, предстояли ему со всяким благоговением и святейшим страхом. 88 Псалом, стих 8. Риза души твоей должна сиять белизною простоты. Ничего не должно быть тут сложного. Не должны примешиваться лукавые помыслы и ощущения тщеславия, лицемерства, притворства, человекоугодия, высокоумия, сладострастия, этих темных и зловонных пятен, которыми бывает испещрена душевная одежда молящихся фарисеев. Вместо жемчугов и алмазов, вместо золота и серебра укрась себя целомудрием, смиренно мудрием, слезами кротости и духовного разума, а прежде, нежели получишь эти слезы, слезами покаяния. Укрась себя младенческим, ангельским незлобием. Вот драгоценная утварь. Когда увидит царь царей на душе эту утварь, склоняются к душе его милостивые взоры. Прощение всех, всех без исключения обид и самых тихчайших — непременное условие успеха в молитве. «Егдасты и те молящиеся, — повелевает Спаситель, — отпущайте, аще что имайте на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Аще ли же вы не отпущаете, не Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, глава 11, стихи 25 и 26. «Молитвы пометозлобных — посевы на камне», — сказал преподобный Исаак Сирский. Слово 89. Умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и питья делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость и потому служит также приготовлением к молитве. Невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, дебелым, ожесточает сердце, потемняет ум множеством испарений и газов, восходящих из желудка в мозг. Едва встанет пресыщенный или насытившийся на молитву, сонливость и леность нападают на него. Множество грубых мечтаний рисуются в его воображении. Сердце его не способно прийти в умиление. сколько вредно невоздержание, столько вреден или еще более неумеренный пост. Преподобный Кассиан, слово о рассуждении, добротолюбие, часть 4. Слабость тела, происходящая от малоедения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с должной силой. Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил, душевных и телесных. Две лепты вдовицы, принесенные ею в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах правосудного Бога большими, нежели значительные приношения богатых от избытков их. Так суди и о молитве. Назначь себе количество ее соответственно силам твоим. Помни премудрое наставление великого наставника подвижников. Если ты понудишь тело немощное на дела, превышающие силы его, то этим влагаешь в душу твою помрачение и приносишь ей смущение, а не пользу. Святой Исаак Сирский, слово 85. От здорового и сильного сложения взыскивается соответствующая молитва. «Всякая молитва», — сказал тот же великий отец, «при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Слово 11. «Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на молитву столько времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим. Законно и по совести проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве и заменяет качеством количество. Ничто так не способствует преуспеянию в молитве, как совесть, удовлетворенная богоугодной деятельностью. Исполнение евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет мыслить, чувствовать, действовать по заповеданиям Евангелия. Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемые наружными делами и питаемые в душе, в совокупности с чистотою сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений, составляют основание и силу молитвы. Святой Исаак Сирский, слова 56 и 57. Они как бы крыле ее, 54 Псалом, стих 7, которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от земли, то есть возникнуть из плотского мудрования. Она удерживается им, как сетью или силком. Она возмущается, оскверняется, уничтожается им. Душа молитвы – внимание. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово о трех образах молитвы. Добротолюбие, часть 1. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие в суе. Произноси слова молитвы неспешно. Не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы. Лествица, слово 28, глава 17. Тесен и прискорбен этот путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной. Но путь этот приводит ко вниманию. Кто вкусит великое благо внимания, тот возлюбит утеснять ум на пути, ведущем к блаженному вниманию. Внимание есть первоначальный дар божественной благодати, неспосылаемый трудящемуся и терпеливо страждущему в подвиге молитвенном. Каллист и Игнатий Ксанфополы, Добротолюбие, часть 4, глава 24.